Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные в Христе братья и сестры, други наши, сегодня начало нашего спасения и открытие тайны, существовавшей от вечности. Сын Божий становится сыном Девы, и Гавриил Архангел возвещает о милости Божией. Посему и мы с ним воскликнем, Богородица, радуйся, благодатная, Господь с тобой. Одним из светлых и радостных праздников Христовой Церкви является праздник память Благовещения Пресвятой Богородицы. Самое название этого праздника – Благовещение, или что тоже – Благая Весть, принесенная Архангелом Гавриилом Пресвятой Деве Марии, говорит нам о чем-то радостном и светлом. В ряду постовых дней и служб праздник Благовещения занимает исключительное положение. Он окружен днями поста и покаяния, службами, призывающими к сокрушению о грехах. Прославляя Пресвятую Деву Марию, которая положила начало нашему спасению, Церковь призывает верующих не забывать однако при этой великой радости постного времени, времени очищения от грехов. В Святом Евангелии, ныне всеми нами слышанном, изложена вся история нынешнего праздника. Теперь, други мои, понятно, что Архангел принес Пресвятой Деве Марии радостную весть о том, что наступило время исполнения данного Богом еще прародителям Адама и Еве обещания о пришествии мир Спасителя. Совершилось и великое таинство. Сын Божий принял тело человеческое с тем, чтобы жить среди людей, учить их и вести их ко спасению. В этом проявилась величайшая любовь Божия к людям. После того, как они согрешили и нарушили заповедь Божию, были удалены из рая, осуждены на тяжелый труд, болезни и смерть, и, что хуже всего, подпали под власть злого духа. И чем дальше жили после лишения рая люди, тем тяжелее была их жизнь, тем все более и более грех омрачал их душу. В разных книгах древнего времени описывается, как безотрадно стала наконец жизнь людей, как жестоко и безнравственно, как доводила она многих до отчаяния. Но вот наступило назначенное промыслом Божьим время, и среди людей избирается чистая и непорочная дева, и к ней ниспосылается Архангел возвестить, что настал конец томлению несчастных людей, что Бог снова будет близок к людям и принесет покой и страдавшейся душе человека. Что приходит Спаситель, что Бог близок грешным людям, обрадовало человека, согрело его измученное сердце и дало ему надежду на возврат потерянного счастья. Праздник Благовещения – это величайшее действие Божие всемогущества. Это дело совершенно необычное, которого никогда не было в прошлые века и никогда не будет в грядущем. Благовещение Пресвятой Богородицы – это возвышеннейшая тайна нашей православной веры. Дева с становится Матерью Божией. Что может быть более чудесного? И кто может объяснить сие? И сама Пресвятая Дева не объясняет пришедшего. Она скромно, общими словами, просто говорит: «Сотвори мне величие силы». А произошло поистине величайшее событие. Архангел возвещает ей, что она родит Спасителя всего мира, родит во времени того, именно Единородного Сына, которого Бог Отец рождает вне времени. Архангел отвечает ей, что ей выпала честь, которая делает ее богоподобной. Какой радостью, каким восторгом исполнилось сердце Пресвятой Девы Марии. Эту радость, тем более неожиданную радость, не могло вместить ее сердце. Она захотела поделиться этой радостью скорее с кем-нибудь. Так бывает и у нас, друзья мои. Иногда наше сердце настолько переполняется переживаниями, что не может уже больше вмещать их в себя. Ищет наше сердце, с кем бы поделиться этим переполнившим его чувством. Искала и Пресвятая Дева после благовестия Архангела, с кем поделиться своей радостью, кому поведать о восторге, охватившем всю ее. И она решила навестить свою родственницу, праведную Елисавету. Еще точно не зная, скажет она или нет о том, что услышала она от Архангела. Вероятно, она не просто вошла, а убежала в дом Елисаветы, охваченная своей радостью. А праведная Елисавета по внушению Духа Святого уже знала о благовестии и встретила ее уже как Матерь Божию словами: «И откуда мне сие, да прииде Матерь Господа моего ко мне». День Благовещения — один из важнейших моментов нашего спасения, но одновременно он является днем великой радости Духа Девы Марии, ее личным, глубоко интимным праздником. Это день ее обрадования, начало ее Бога-материнства. Услышав необычные приветствия Иисуса и Елисаветы, радость Божией Матери поднялась еще выше в ее сердце. Затрепетало это сердце несказанным восторгом. Она свою тайну носила в себе, в своем сердце, а сейчас слышит, что Елисавета знает уже об этом. Иисус Божией Матери излилась благодарная, пророческая, восторженная песнь, которую мы теперь так часто слышим за нашим богослужением. Величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Боге спаси меня. Она уже знает теперь, что от нее родится Спаситель мира, тот, кто будет искупительной жертвой за людей. Она называет хотящего родиться от нее святым, ибо он есть Бог Всесвятой. Никто не может быть святее Его. Он сильный и всемогущий. Он открыл ей, что Он неиссякаемый источник счастья и благодати, которые будут изливаться на всех людей, любящих Его, идущих к вечному спасению, верующих в Него. Он Бог и Спаситель всех, желающих спасти свою бессмертную душу. В этой своей восторженной песне она пророчествует не только о Боге Спасителе нашем, но и о себе самой. Она говорит: «Сотвори мне величие силы», то есть сделает ее великой. и продолжает отныне ублажать меня сегодня. И это все, други мои, сбылось. С каким благоговением миллионы верующих людей преклоняются перед ее великим именем, в честь ее слагаются и воспеваются радостные песнопения и молитвословия, воздающие хвалу. Мы в течение веков поем, и после нас будут петь верующие люди, прославляя ее величие. День Благовещения приоткрывает нам сокровенную Боге жизнь Пресвятой Девы, являющей собой прекрасный цвет и совершеннейший плод человечества. Слушая благовестие Архангела, она в раздумье молчит, и этим своим молчанием раскрывает сокровенную, величественную красоту своей души, о которой пророк вещал: «Вся слава сей царевы внуки». В этом ее молчании проявляется и совершеннейшая вера ее, и совершеннейшее смирение солнечной чистотой. Вся жизнь Пресвятой Богородицы – это подтверждение возможности для человека достигать высшего духовного совершенства. Своим личным нравственным подвигом Пресвятая Дева, беспредельно любя Бога, читая и вчитываясь в Священное Писание и размышляя над ним с младенческих лет, всю себя с большой любовью отдала Богу и превознеслась выше чинов ангельства. Ее преснодевство не только телесное, но и душевное – это всецелое посвящение себя Богу. Святая Дева была одной из людей с зачатками первородного греха, хотя некоторые допускают в своих мыслях о ее непричастности к этому. Но благодаря личным усилиям своей воли, охраняемая божественной благодатью, она стала чуждой всякого греха, всякой скверны, и потому Святая Церковь именует ее непорочной, безгрешной и всечистой. Вся ее жизнь до получения благовестия от Архангела – это пример действительной перемены человеческой природы, которая постепенно очищается и возвышается благодатью Божией. Как не благоговеть, други мои, нам перед ней? Как не восхищаться той, которой промыслом Божьим из тысячи тысяч жертв была избрана стать Матерью Сына Божия, который теперь стоит у престола своего Сына и ближе которой к Господу нет из всех рожденных на земле и не из небесных воинств. Из земной жизни Божией Матери мы знаем, какая у нее была любовь к Богу. Огонек этой любви загорелся еще в ее младенческом сердце. Еще малюткой она видела образец этой любви в лице своих родителей, носивших в сердцах благоговейную и благодарную любовь к Богу за дарованное им дитя. Эта любовь расширялась и углублялась в сердце Божией Матери в дни ее земной жизни под сенью Иерусалимского храма. Если она видела молитвы и молитвенные вздохи верующих иудеев, проявление их любви к Богу, это не могло пройти бесследно для детской души, и огонек любви к Богу в ее душе разгорелся пламя. Вот Святая Дева Мария в день Благовещения стоит перед Архангелом Гавриилом. Сердце ее, всецело преданное Богу, исповедует эту преданность и любовь словами: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». В этих ее словах звучит добровольное решение бессоветно исполнять волю Божию. В них слышится согласие служить воле Божией от всего сердца, служить и чувством, и волей, и разумом, то есть всем своим существом, добровольно, по любви и преданности, а не по рабскому подчинению. Именно в таком смысле ждал Господь ответа от Девы Марии, избрав ее быть посредницей в деле спасения людей. Ее добровольное, вполне осмысленное, радостное принятие воли Божией послужило главизной, то есть началом нашего спасения. Вдумайтесь, дорогие мои, какую радость принес всему миру, а значит и нам с вами, кроткий ответ юной Девы Марии. «Се раба Господня, да будет мне по скорости». Она согласилась выполнить волю Божию, взять на себя тот подвиг, который назначен был ей в совете Божьем. Этим и подарила людям радость, что наступило долгожданное время, когда божественной силой упразднится царство злобы и смерти, и открывается царство бессмертной вечной жизни. А радость о том, что явилась в человеческом роде та, которая вместит в себе невместимого, которая достойна стать Матерью Сына Божьего. Радость о том, что пришел день нашего спасения, день начала новой, радостной жизни человечества, жизни во Христе. Радость о том, что Пресвятая Дева Мария, став Богоматерью, получила от Господа благословение быть Матерью всего человечества. Никому из всех пребывающих на небе не дано Господом право раздавать людям столько благодатных даров, милости, любви, ласки и помощи, как ей, Матери всех христиан. Это право материнства над всеми людьми дано ей Богом потому, что она достигла таких ступеней святости, таких вершин духовной чистоты, как ни один из живущих когда-либо на земле. Статиса Матери Божией за нас всех потому так сильно, что она непременная участница дома строительства спасения человека. Ведь день Благовещения, который мы с вами ныне так торжественно и радостно празднуем, да еще подчеркивая, что это является один из наших престольных праздников нашей древней святой обители. По воле и предопределению Бога Отца, Сын Божий сходит на землю, не оставляя неба под осенением Святого Духа, входит в утробу Девы, предочищенную Духом Святым. Постарайтесь представить себе, как святая чиста, какой духовной красотой должна была обладать Дева Мария. Вы знаете, дорогие мои, что красота во всех ее проявлениях имеет свое обаяние. Но ни с какой красотой зрения или слуха не может сравниться красота духовная. Та красота, которую видят очи нашей веры, красота христоподражательной любви, красота смирения, чистоты и целомудрия. Какая это покоряющая сердце красота, превосходящая всякую иную красоту, воспринимаемую нашими телесными. Главное свойство духовной красоты – это любовь, смирение и чистота. Это та брачная одежда, которой должны облечься все истинные христиане, и которую приобрела юная Дева Мария, уневестившаяся Духу Святому. Мы, грешные люди, стоим с чувством благоговения умиления и духовного восхищения перед Матерью Божией. И как хочется нам, слабым и немощным, подражать ей. Святая Церковь учит и исповедует, что для христианина после имени сладчайшего Господа самым дорогим и близким является имя Преблагословенной Девы Марии. Но окружает имя Божией Матери величайшей славой и преклоняется перед нею с чувством величайшего благоговения. И начало этой славы ее и благоговейной любви к ней людей восходит своими истоками ко времени земной жизни Господа. Вспомните и слов Евангелия. Кто первый открыто пред лицом народа воздал хвалу Богоматери? Во время одной из проповедей Спасителя, которую слушали собравшиеся, по всей вероятности, в глубокой тишине, одна женщина из глубины своего переполненного до края восторга сердца воскликнула: «Блаженно чрево носившее тебя и сосы тебя питавшие». Этим она хотела сказать, как должна быть счастлива, блаженна мать, родившая миру великого проповедника и чудотворца. Эта женщина от лица всех первая воздала хвалу Матери Божией. Но сама Пресвятая Богородица во время земной жизни Спасителя всегда находилась в стороне, незаметной и скромной, и только после голгофских страданий открылась людям ее собственная возвышенная духовная красота, скрываемая во время земной жизни ее Божественного Сына. Русское православное сердце особенной любовью любит свою Небесную Мать. Самые ласковые, самые нежные слова, какие только можно найти в нашем языке, мы относим к Божьей Матери. И из таких слов сплетаются, как тонкое кружево, многочисленные акафисты, каноны и молитвословия, посвященные ей. И каждый праздник в ее честь – это священный день для верующего сердца. Ведь мы с особой силой ощущаем ее любовь к нам и хотим свою ответную любовь к ней выразить нашими праздничными службами. Но Матерь Божия ждет от нас прославления не только устами, хотя и идут наши слова из наших сердец, и она с любовью принимает их, но ждет она и другого. Прижимая к своей материнской груди божественного младенца, как это изображается на иконах, она несомненно хочет, чтобы мы были достойными детьми рожденного ею Сына. Подражая ей, мы должны украшать себя чистотой и смирением, лаской и приветливостью, состраданием чужому горю и забвением обид. Приближаться к Богу мы должны тем путем, которым шла Пресвятая Дева. Наше приближение к Нему должно быть духовным, добровольным, преданием себя в волю Божию. Вглядываясь внимательным, благоговейным взором жизни Матери Божией, каждую меру своих сил будем учиться у нее предельному смирению, совершенной вере и готовности уйти в безвестность. Ибо подвиг Богоматери необычайно таинственен и сокрыт от людей, несмотря на его величайшее значение в деле спасения человека. Пресвятая Дева соделалась в готовом вместилище божественной тайны и стала ковчегом всемирного божественного спасения. Посмотрите благоговейным духовным взором на сияющей божественной славой и духовной красотой облик Преблагословенной Богородицы. Ее серафимская чистота удостоили ее быть матерью Сына Божия. Ее терпение, преданность воле Божией, ее жажда спасения души и вечного соединения с Господом возвели ее на высочайшую степень царицы неба и земли. Подражая ангельскому хвалебному глазу, радостно возгласив едиными устами и единым сердцем: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой!» Поистине ей свойственно радоваться, потому что с ней божественная благодать. Воздавая должное по мере сил наших, произнесем из глубины наших благодарных сердец: «Архангельский глаз, попиевки чистая, радуйся, благодатная, Господь с тобою, с нами во веки аминь».